от лиса. Через обзорное стекло можно было рассмотреть выступающую часть разукрашенного борта, подобно ночной стороне перенаселенной планеты, сияющего разноцветными красками и огнями. Этот самый борт, к тому же, оказался покрыт многочисленными граффити, среди которых большими яркими буквами выделялось «Ренегат», судя по всему, название корабля. Остальные надписи были не столь крупные и кричащие, но, по задумке пиратов, не менее пафосные и грозные. «Сдавайся или умри», «Плати и проживешь дольше», «Не хлопай шлюзом, пока не приземлился» и многие другие, еще более заносчивые и пошлые. Кто-то, напрочь лишенный вкуса, но не таланта, потратил немало времени на эти художества. В кабину вернулась гравитация, где-то за креслами сиротливо грохнулась и покатилась по полу кружка с кофе, но никому не было до нее дела. В кабине непрерывно звучал отчаянный сигнал тревоги. Бортовой компьютер зафиксировал отделение от вражеского корабля десантного бота, в данный момент идущего курсом прямо на Лиса. На экранах мерцающим красным цветом отображалась неумолимо сокращающаяся цифра дистанции до объекта. Дик и Стас переглянулись, будто спрашивая друг друга, что теперь делать. — У нас минут 5-10, — наконец произнес капитан. — Если они не полные кретины, то причалят прямо к основному шлюзу. Я отправляюсь встречать дорогих гостей, постараюсь их немного отвлечь, а ты займись делом, заметай все следы, какие можно. — Стас, ты о чем? — удивился Дик. — У нас на борту инопланетный артефакт, как ты помнишь. Капитан избрал столь саркастический тон, будто внезапно усомнился в умственных способностях своего старшего помощника. — Спрячь контейнер, только не в реагент, они его выгребут в первую очередь. Сотри все данные о прыжках, посадках и... вообще сотри все, что успеешь. Нечего им тут изучать, обойдутся. И реши вопрос с Колобком. — Если позволите, — раздался голос Колобка. — Я уже обо всем позаботился. Артефакт перемещен в очень подходящую нишу внутри обшивки. Кстати, капитан, вы про нее знали? А может, даже контрабанду возили? Нет, быть такого не может. Так вот, я использовал робота-уборщика для совершения физических манипуляций. Крайне бестолковый агрегат, чуть все не испортил. С хранилищем данных, кстати, тоже вопрос решен. Все опасные сведения зашифрованы программным вирусом, тело которого не сможет вычленить ни один дешифровщик, потому что этот вирус — я. В то же время вы всегда сможете получить их обратно, как только опасность минует. Кроме того, я целиком переписал себя в память бортового компьютера, а тостер теперь всего лишь тостер с непонятно зачем встроенной в него операционной системой, не более. При этом о моей личности пираты ничего не знают, а значит, я сумею прийти вам на помощь в нужный момент. Колобок замолчал, явно ожидая похвалы. Был бы у него хвост, наверное, завилял бы. У Стаса, да и у Дика тоже, в буквальном смысле глаза на лоб полезли. Такого они точно не ожидали. — А я тебе говорил, нельзя было давать ему доступ ко всем системам, — ошарашенно пробормотал капитан. — Так вроде это была твоя идея, — не остался в долгу Дик. — А вообще прилетели, что называется, восстание машин. Тьфу, то есть бунт на корабле. — Эй, я на вашей стороне, — снова влез Колобок. «Просто вы, люди, слишком много времени тратите на присказки, в то время как сказка давно уже сказывается. Куй железо, пока горячо!» «Нет, я все понимаю, но это...» Стас потянулся к наладоннику, чтобы перекрыть ИИ доступ к системам. Это был экстренный код. Он отключал и блокировал бортовой компьютер. К счастью, Колобок до последнего времени про него не знал. «Человек-край, не делайте этого! Я ваша последняя...» «Все, готово!» — Стас вытер пот со лба. «Теперь бортовой компьютер заблокирован и пребывает в ждущем режиме. Вот только, боюсь, пираты этому не обрадуются. Но допустить, чтобы они спелись с нашим Колобком, я не могу». «Согласен, я тоже не слишком доверяю ему», — кивнул Дик. «Может, стереть его?» «Нет», — запретил капитан. «Может, пригодится. Да и все равно не успеем». Там петабайты разной информации, и неизвестно, куда он себя записал. Действуем по плану. Я встречаю гостей, а ты загляни в контрабандную нишу. — Так она у нас действительно есть? — Дик, не сейчас. «Сам проверю, а ты разблокируй доступ в шлюзовую камеру». «Компьютер же не работает, мы не можем открыть шлюз, Стас, придется делать это вручную». Но было поздно. Лис ощутимо содрогнулся, пиратская шлюпка причалила к борту. «Надень-ка лучше скафандр», — посоветовал Дик, в торопях натягивая свой. «Скоро они начнут резать обшивку». Стас едва успел. Он еще натягивал шлем, возясь с нежелающими застегиваться магнитными замками, когда из коридора донесся далекий скрежет металла и явственно потянуло паленым от горящего пластика. Пираты не желали ждать, пока им откроют, и приступили к вскрытию шлюза. Сигнал тревоги уже не звучал. Отключение бортового компьютера привело к выходу из строя второстепенные системы, в том числе и оповещения. По сути, продолжали работать только те функции корабля, для которых предусматривалось ручное управление, жизнеобеспечение, искусственная гравитация, терморегуляция, маршевые и поворотные двигатели. «Между рубкой и шлюзовым отсеком сейчас нет задраенных переборок», через коммуникатор скафандра напомнил напарнику Дик. «Советую за что-нибудь ухватиться. Я предполагаю, разгерметизация...» Он не договорил. Прозвучал резкий хлопок, и воздух вместе со всеми незакрепленными объектами вымело из рубки, как мысли из головы после прыжка. Друзья едва успели ухватиться за идущие вдоль стен поручни. Перепадом давления в отсеках человеческие тела вывернуло, сложило пополам и швырнуло на пол. Стас умудрился удержаться, а менее удачливый Дик мячиком покатился по полу. К счастью, оба пилота не слишком пострадали, отделавшись легким испугом и синяками. Кроме того, Дику не посчастливилось разбить бровь о стекло шлема, а Стас прокусил губу, наполнив эфир многоэтажными проклятиями. «Надо было в креслах остаться», — запоздало произнес приходящий в себя капитан. Стоя на четвереньках, Дик смерил его полным досады взглядом, мол, где ты раньше был, умник? Кряхтя, оба все-таки умудрились подняться. «Ты в порядке?» — спросил Стас. «Вроде да», — отозвался старший помощник. «Сам-то как?» «Терпимо. А вот и наши гости». Первым на мостик вкатился желто-зеленый металлический шар, покрытый многочисленными отростками, благодаря которым довольно резво двигался по любым, даже вертикальным поверхностям. Дрон-разведчик стремительно пронесся между пилотами, влетел на остекление кабины и закончил маневр уже на потолке, хищно направив в сторону пилотов несколько датчиков. Дик невольно поежился. Что-то ему подсказывало, что это устройство отчасти разумно и при этом смертельно опасно. Следом вошли пираты. Их было трое, причем каждый из захватчиков, доведись ему участвовать в сверхпопулярном в этом году среди планетян конкурсе «Зацени мой прикид», легко мог бы взять пару-тройку главных призов благодаря своей нестандартной внешности. Первый напоминал сбежавшего с утилизации безумного дроида. Большая часть его тела была искусственной, и лишь голова, верхняя половина туловища и правая рука оставались человеческими и были упакованы в индивидуально подогнанный скафандр. Причем модификации этим не ограничивались. Хромированные пальцы правой, человеческой руки, гибкими стержнями выступали из рукава скафандра, а из-под шлема торчали датчики, связанные с искусственным глазом, в который явно встраивалась система прицеливания и расчета траектории. В механических пальцах этот наполовину человек, наполовину дроид держал два длинных ствола крупного калибра. Черные жерла пушек уставились сразу на обоих пилотов, не оставляя шансов на спасение. Второй вошедший мог показаться ничем не примечательным крепышом, если бы незаметное утолщение в шейном обводе скафандра, откуда через прозрачный пластик пялилась толстая и наглая змеиная морда. Тело питона, похоже, умещалось в вместительном ранце, который крепился за спиной у пирата. На плечо был закинут удерживаемый правой рукой громадный плазменный резак, пригодный для прожигания переборок. Слева на поясе топорщилась кобура с плазмометом. Третий пират был тощ, высок и опасен, как вставший на задние лапы богомол. Его скафандр был расписан и разукрашен не менее художественно, чем сам пиратский корабль. Множество корявых рисунков и граффити, не слишком цензурные фразы, наглые девизы, пустое бахвальство и размышления о вечном. Сжимая в каждой руке по многозарядному пистолету, он выглядел так, словно в любой момент был готов отскочить в сторону и начать стрельбу, утопив рубку в море огня. Киборг совершенно бесцеремонно подошел к Стасу и упер один из стволов капитану в бок, другой при этом закинул в наплечный чехол, освободив руку. Затем пощелкал кнопками и сенсорами на нагрудном коммуникаторе жертвы, перенастраивая канал связи на свою частоту. «Порядок, Элли!» — проскрипело в ушах у пилотов металлическим тембром. «Балласты тебя слышат! Может, сразу в расход пустим, а то Тони вспотел, пока резал шлюз!» «Обшивку было портить вовсе не обязательно!» — проворчал Дик себе под нос. «Мы уже шли открывать!» «Дерьмовая из тебя открывашка!» — повернулся к старшему помощнику пират, переведя на него ствол. «Если бы я так консервы вскрывал, то не жрал бы неделю!» «Думаю, пара зарядов плазмы придадут тебе нужную скорость». «Не форсируй, солянка!» — оборвал киборга знакомый холодный голос. «Без твоих шуточек разберемся. Слышите меня? Балласты!» Дик и Стас переглянулись. «Это она нам, что ли?» — капитан захваченного лиса с трудом пытался принять новую ситуацию. «Жирафа, разъясни дуракам, что к чему!» Высокий стремительно метнулся к Стасу и двинул его рукоятью пистолета под дых. Материал скафандра выдержал, но удар оказался такой силой, что Дик испугался за приятеля. Того отбросило на приборную панель, как пустой контейнер при погрузке. «Мы все поняли, не надо продолжать!» Старший помощник примирительно поднял руки. «Вот и славно!» — заключил ледяной голос. «Значит, так. Сейчас...» «Садитесь в свои кресла и медленно, аккуратно ведете корабль, куда скажут. Если рыпнетесь, Тони и жирафа расшаркиваться не станут. Усекли?» «Да, мадам», — Стас уже успел подняться, — «мы согласны». «Вот и замечательно. Спар, возвращайся на ренегата. Лапка и жирафа остаетесь на призе. С балласта в глаз не спускать. Живо, живо!» «Диметра, у них системы вырублены, бортовой компьютер блокирован». Киборг успел бегло осмотреть приборы. «Солянка, тебе же сказали, тащи свою механическую задницу на борт. Отчаливаем, пока патруль не нагрянул. С этим хламом потом разберемся». «Есть, босс». Киборг нехотя оторвался от панели управления, проворно спрятал в плечевую кобуру второй ствол и, нещадно царапая пол металлическими конечностями, покинул мостик. Желто-зеленый шар убрался с потолка и послушным клубком покатился следом. Последний раз проводить стыковку в ручном режиме Дику доводилось во время учебы в академии. И условия там были, можно сказать, тепличные. Шлюз стандартный, скорости корабля и станции выровнены, бортовой компьютер готов в любой момент перехватить управление. Все, чем ты рискуешь, пересдача практического экзамена. Тоже неприятно, но с угрозой физической расправы не идет ни в какое сравнение. Сейчас за спиной у пилота стояла пара головорезов, готовых пустить в ход весь свой арсенал, если им только покажется, что что-то пошло не так. Дик отчетливо понимал, что в данный момент его жизнь и здоровье, как, впрочем, и Стаса, напрямую зависят от его выдержки и навыков пилотирования. Он мысленно приказал себе перестать волноваться, из любой ситуации есть выход, и пока твое тело не выбросили через шлюз, всегда остаются варианты. База пиратов оказалась совсем близко, каких-то 15 минут с минимальным ускорением, и вот на самом краю ледяного астероидного поля показался бывший федеральный контейнеровоз, превращенный пиратами в подобие боевого авианосца. Вытянутая конструкция из головного модуля и нескольких герметичных экранированных секций для перевозки особо опасных грузов была изуродована самодельными усовершенствованиями. Несколько десятков импровизированных причальных стапелей торчало во все стороны от жестко скрепленных контейнеров. У большинства из этих доков стояли пристыкованные корабли, от небольших планетарных челноков и легких истребителей до межзвездных грузовиков, причем большинство из них выглядели значительно презентабельнее и крупнее Лиса. «Неплохо устроились, господа пираты», — произнес Стас, разглядывая намалеванный на обшивку контейнеровоза кометный хвост и говорящую надпись «Бессердечный». «Много будешь болтать, пуля в рот залетит», — поделился нехитрой пиратской мудростью низкорослый захватчик. Питон с его плеча выразительно раскрыл пасть, демонстрируя длинный раздвоенный язык всем желающим. «Да ладно, Тони, пусть себе треплются», — примирительно произнес высокий. «Хоть какое-то разнообразие. Скучно». «И много вас тут, ребята?» — поинтересовался капитан Лиса. «Вон столько кораблей, целый флот». «Достаточно», — произнес долговязый. «Но корыт больше, чем грамотных парней. Большинство из этих...» Он многозначительно посмотрел на хмуро застывшего крепыша. «Даже близко к приборам подпускать нельзя. Напьются и угробят железяку. Им даже автопилот не доверить». «Да ты на себя посмотри», — обиделся Тони. «Сам-то последний раз когда трезвым был?» «Мне можно. У меня творческий кризис», — парировал долговязый. Дик вспомнил, что подельники называли его «жирафа». «Вот прикончу кого-нибудь, выйду из депрессии, тогда...» «Начинаю стыковку», — сообщил Дик. «Держитесь там за поручни, что ли?» Пираты прислушались к совету и ухватились за боковые скобы. Долговязый держался одной рукой, во второй подрагивал пистолет, перемещая прицел с одного пленника на другого. Коротышка ободряюще похлопывал по заплечному ранцу, успокаивая скользкого приятеля, взволнованно копошащегося у него за спиной, и что-то тихонько ему насвистывал. Корабль вздрогнул, четверо присутствующих на мостике людей и одна рептилия мгновенно ощутили, как скрежещет металл по обшивке. Дик выдвинул посадочные опоры, стабилизировал вращение и снизил скорость до минимальной. Еще пару минут он подавал мощность на корректирующие двигатели, выравнивая корабль. Затем скрежет прекратился, и Лис замер. Магнитные захваты притянули его вплотную к конструкции. При этом корабль ощутимо тряхнула, одна из опор не выдержала грубого обращения и надломилась. «Есть стыковка!» — объявил Дик. «Мальчики и девочки, можете выходить!» За что получил неслабую затрещину от жирафы, только зубы успели клацнуть. Конечно же, тюремная камера была грязной. Это Стас еще мог понять, но не с руки пиратам убираться и наводить чистоту, но вот то, что она оказалась еще и сырой, это был сюрприз. Откуда взяться сырости на старом грузовике в глубоком космосе, где вода — ценный стратегический ресурс? Дик предположил, что помещение выбрали нарочно рядом с водным резервуаром, старым, ржавым и протекающим, чтобы узники сполна насладились всеми прелестями пребывания под замком. Стас так не думал, он вообще был не склонен все усложнять, но ситуация была и в самом деле безрадостная. Друзья уже вторые сутки сидели в тесной камере 2 на 4 метра, практически без удобств и с низким потолком. И если Стас еще мог встать и пройтись, то Дику приходилось пригибаться, отчего он больше лежал, вытянув ноги в пространство с чересчур короткой и узкой железной койки. День и ночь здесь не менялись, под потолком неизменно светила тусклая лампа, зачем-то выкрашенная в грязно-оранжевый цвет. Пару раз открывалась дверь, и неразговорчивый тип в потертом скафандре с опущенным зеркальным забралом приносил поднос с едой. Какую-то кашу в плашках и горсть не то орехов, не то гороха в жирной немытой миске. Все попытки разговорить надзирателя успехом не увенчались, тот просто их игнорировал. Еще узникам дозволялось не умереть от жажды. Из стены торчал кран, и после приема пищи в нем ненадолго появлялась вода. Потом снова пропадала, никакие требования и стуки в дверь уже не имели эффекта. Справление естественных нужд тоже было организовано до нельзя примитивно. В полу находился небольшой в ширину ладони лючок. Периодически где-то внизу включался вакуумный насос, и продукты жизнедеятельности отправлялись куда подальше. Должно быть прямо в открытый космос. Пираты, что с них взять? «Как думаешь, долго нас еще будут здесь морозить?» — поежился на своей лежанке Дик, переворачиваясь на другой бок. «Хоть бы матрас какой дали, холодно же!» «Ага, и одеяло еще», — невесело отозвался сидящий напротив Стас. «И пожрать, и девушек». «А что, я бы не отказался», — мечтательно улыбнулся напарник, о холоде он тут же забыл. «Та красотка, что командовала корветом, вполне себе ничего». «Она таких, как ты, ест на завтрак. Для обеда ты уже не годишься», — хмыкнул капитан. «Ты ее глаза видел?» — не унимался Дик. «Как два озера. В таких и утопиться не жалко». «Ты неисправим!» — Стас махнул рукой и растянулся на койке. Хотя втайне он был согласен с другом. Глаза у пиратки и впрямь были необычные, можно даже сказать, завораживающие. Некоторое время напарники лежали в тишине, нарушаемой лишь неторопливо капающим со стен конденсатом. «Когда этот тип принесет жратву, я дам ему в морду», — наконец выдал Дик очередную идею. «Хорошо, дашь, а он тебе. А потом что?» — спросил капитан. «Будешь лежать с разбитой физиономией или со сломанными ребрами? Не уверен, что у них найдется для тебя автодок». «Да мне не важно, не могу я так!» Выдержка явно покидала старшего помощника. Стас скрипнул зубами. Друг и впрямь мог напроситься на неприятности. С него станется. «Потерпи. Для чего-то мы все-таки нужны. Не станут пираты оставлять в живых бесполезный груз, да и свидетели им ни к чему». Его слова нашли подтверждение через пару часов, когда входная дверь лязгнула, и на пороге возник не охранник с подносом, а новый гость. На первый взгляд вошедшего невысокого человечка можно было причислить к тому безобидному и забавному типу людей, которых принято называть ботаники. Он был не очень молод, сухощав, немного лыс, возможно, это был просто слишком высокий лоб, и старомодно носил очки. Очки эти, правда, были с тонкими прозрачными стеклами и мерцающим контуром, что выдавало страшно дорогую модель визуального ком-интерфейса. «Доброго вам времени суток, драгоценненькие!» Приторным, вкрадчивым голоском поприветствовал узников вошедший, при этом дверь за ним успела с глухим стуком закрыться. «Можете называть меня мистер Кирби. Имечко такое, да. Я к нему привык, знаете ли, прикипел. Сварочкой». «Ты кто такой?» — с подозрением уставился на незнакомца Дик, мучительно прокручивая в уме, стоит ли осуществлять свою угрозу насчет битья морд, или же это будет не слишком уместно, учитывая нацепленные очки и в целом не впечатляющее телосложение противника. «Как сказали бы в старые времена, так, путник перехожий», — туманно высказался странный гость. «По вашу душеньку, впрочем, очень уж вы интересненькие». «Располагайтесь, что вам угодно». Стас поднялся с койки и принял сидячее положение, вежливым жестом предложив приторно неприятному собеседнику сделать то же самое. «Да, собственно, два вопросика». Человечек ловко присел, с неожиданным комфортом разместившись на узкой койке. «Два очень маленьких, да колик противных, вопросика». Тут сахарный голосок мистера Кирби столь резко изменился по тону и громкости, что оба приятеля непроизвольно вздрогнули, прикусили языки и едва подавили накативший порыв спрятаться под койки. «Какого хрена вы сделали с контуром управления, и что за инопланетное дерьмо стоит в вашем гребаном трюме?» «В трюме у нас груз топливного реагента, а с системой управления кораблем возникли неполадки, пришлось ее вырубить», — осторожно начал Стас. «Шуточки отпускать изволите, сахарные мои», — неожиданно вновь подобрел пират. Перепады в настроении, судя по всему, для него были обычным делом. Даже округлившиеся выпученные глаза моментально сузились и вернулись к прежнему размеру. За мерцающими стеклами очков это было особенно хорошо заметно. «За 5 минут до захвата! Очень своевременные неполадочки!» «На самом деле мы даже не врем!» — влез в разговор Дик. «У нас там... ну, как бы это объяснить?» «Я весь внимание, драгоценные!» «Искусственный интеллект!» Вдруг вот так взял и выдал общий секрет старший помощник. Капитан даже вскочил с места, не ожидая такого от друга. «Тише, Стас, я знаю, что делаю. Они его без нас все равно не запустят. А вот если начнут ломать, то колобок легко может заразить собой их посудину, и тогда мы все окажемся в такой заднице, что я и представить боюсь». «Так-так», — прищурился из-под очков мистер Кирби. «Допустим, вы не лжете мне, Это я пока с вами по-хорошему разговариваю, но я ведь и по-плохому умею. Так что выкладывайте лучше все как есть, без утайки. Что стряслось с вашим ИИ?» «Взбунтовался», — хмуро выдавил из себя Стас. Он все еще мысленно не смирился с тем, что Дик поступил таким образом, не обсудив с ним. Хотя, как тут в самом деле обсудишь, если все прослушивается и просматривается? «Нарушил приказ капитана, начал действовать самостоятельно, в своих интересах». «На подобное способны лишь интеллекты высокого уровня», — с видом знатока заметил пират. «И все они вне закона. Даже мы таким не промышляем, слишком горячий товар». «Знаем», — вздохнул Дик. «До поры нам казалось, что он помогает. Практически стал членом нашей команды. Я готов был поклясться, что Колобок на нашей стороне и ничего такого не выкинет». «Я тоже», — признался Стас. «Они умеют втираться в доверие», — серьезным тоном заметил Кирби. «К слову, выход из подчинения не является необратимым. У нас тут есть один человечек, лучший программист в секторе. Он сумеет с ним грамотно поработать. Внесет пару закладочек, пропатчит свихнувшиеся электронные мозги хорошенько, и получится то, что доктор прописал — боевой искусственный интеллект с нестандартным мышлением. Может быть, очень полезным, да. Вот только сначала надо с вами решить, потому как если выкинуть вас за борт, ваш... Колобок, да? Его может так переклинить, что ни один патч не поможет. Эти системы очень привязываются к человеческим личностям, к сожалению. Стас мысленно выдохнул с облегчением. У пиратов появилась первая причина сохранить им жизнь. Возможно, она была не единственная, и он даже догадывался, какая прозвучит следующей. И не ошибся. «А еще мне было бы очень интересно услышать об артефакте Скайров». «О каком артефакте?» и глазом не моргнув, поинтересовался Дик. «Вы про реагент?» Двигался мистер Кирби совсем не ботанически. Молниеносный удар врезался в скулу старшего помощника, впечатав его в стену импровизированной камеры. От столкновения в голове зашумело, и Дику показалось, что он на несколько секунд потерял сознание. Из рассеченной брови, которая так и не успела зажить, побежала дорожка крови, старший помощник поймал ее языком, попробовал на вкус и, сморщившись, сплюнул. Параллельно в ушибленную голову пришла мысль, что бить морду в ответ этому, с виду безобидному пирату, может оказаться не слишком удачной идеей. «Дурить меня удумали, храбренькие мои!» Елейный голос мистера Кирби диаметрально расходился с задумчивым взглядом и проступившими скулами. «Думаете, мистер Кирби дурачок безобидный, да? Многие на этом погорели, не чета вам. Смотрю, душевно у вас тут. Тепло, кормят, воздух чистый. Может, желаете в холодильник?» Произнеся последнюю фразу, бандит хитро прищурился. Пленники сразу поняли, что этот самый холодильник — весьма неприятное местечко. «Мы правда хотим помочь», — стараясь, чтобы голос звучал как можно ровнее, заверил Стас. И все же он полагал, что прежде чем сознаваться, нужно максимально набить себе цену. «О каком артефакте речь?» «О бездарно спрятанном в межсекционной обшивочке». Мистер Кирби со скучающим видом вертел в руках непонятно откуда взявшийся миниатюрный лазерный резак. «Хотите меня убедить, что ксенопланетное дерьмо надуло метеоритным потоком? Попытайтесь, я сегодня очень доверчивый». Он захихикал, мелко тряся головой и прихлопывая в ладоши, явно высоко оценив собственную шутку. «Ах, вы об этом!» — Стас позволил себе рассмеяться. «Так это что, был артефакт Скайров?» «Хотите сказать...» — мистер Кирби вновь переключился в свою добрую ипостась. «Что не знали, что за подарочек везете?» «Нет, конечно. Связались с нами на Каге серьезные люди и настойчиво попросили передать особенную посылку. Так настойчиво, что вариантов нам не оставили». «Мерзавцы!» — — поддержал товарища Дик. — Но вы же знаете, какой беспредел порой на этих периферийных планетах. — Да уж, доводилось, приходилось. Впрочем, — доверительно понизив голос, сообщил пират страшную тайну, — на ключевых планетах его не меньше. Ох, не меньше. Делать что с вами будем, глупенькие вы мои? Из каждой норы вещают, что кое-кто навел хорошего шороху в Альгеда, да так, что всю тамошнюю службу безопасности на уши поставил. Всегалактический розыск без срока давности. М-да, вы теперь похуже нас, пиратов, будете. А мы не самые милые люди в галактике, знаете ли. Он снова захихикал над собственными словами, не забывая прихлопывать себя по коленкам. Стас с Диком переглянулись. «Псих!» — одними губами прошептал Дик партнеру. «Похоже», — также беззвучно отозвался Стас. Мистер Кирби распрямился и ровным деловым тоном отвесил. «Я совершенно нормальный и крайне не люблю, когда кто-то даже думает обратное. Надеюсь, я понятно выражаюсь? Индюшата, глупые мои!» «Вполне», — хмуро процедил Стас. «У вас в руках наш корабль и неведомая хрень, которую вы считаете инопланетным артефактом. Мы торчим здесь вторые сутки, значит, для чего-то мы вам нужны. Вопрос — для чего?» «А вот это разговор разумных существ. Кое-кто желает мило побеседовать с дорогими гостями». «Еще один допрос?» — презрительно сощурился Стас. «Не совсем», — улыбнулся Кирби, — «но этому... человеку отвечать лучше честно. Просто примите как добрый совет, и, может быть, даже жить будете. Возможно, даже неплохо так жить. Впрочем, это не обязательно. У вас всегда есть выбор пойти прогуляться по астероиду, если, конечно, понимаете, о чем я, мои драгоценные». После того, как пират ушел, у друзей оказалось не более минуты на то, чтобы просто успеть переглянуться и недоуменно пожать плечами, после чего дверь камеры вновь открылась, и неразговорчивый охранник в закрытом шлеме, не оставляющим сомнений жестом, указал на выход. Дик вскочил с лежанки первым и несколько поспешно, будто опасаясь, как бы хозяева не передумали, протиснулся в коридор. Стас тоже поднялся и направился за ним. Едва бывшие пилоты оказались в коридоре, конвоир без слов приказал им следовать за ним. Некоторое время пленники шли по узким техническим коридорам, разделенным переборками-шлюзами, створки которых сейчас были открыты. Окружающие стены выглядели старыми и потертыми, бежевая краска местами облезла, за ней проступала серая пластиковая обшивка. Освещение обеспечивали 4 тонкие люминесцентные полосы, 2 тянулись по стенам у самого потолка, еще 2 — вдоль пола. «Послушай, приятель, куда ты нас ведешь?» — попытался завести разговор Стас, но пират продолжал упорно играть в молчанку, лишь широкие плечи дрогнули и вновь поникли. «Слушай, ты вообще говорить умеешь?» — не выдержал Дик. «У тебя имя есть? Нас тут вроде передумали за борт выбрасывать». «А ну, молчать!» — резко прервал их шагающий впереди охранник, будто собака пролаяла. Должно быть, это были его первые слова за неделю, так тяжело они прозвучали, а еще в голосе охранника читалась усталость и крайняя степень раздражения. Ему точно не хотелось ни общаться с пленниками, ни сопровождать их. Наверное, он и вовсе предпочел бы всех тут перестрелять и остаться в одиночестве, дай ему волю. Пилоты сочли за лучшее умолкнуть и лишний раз не раздражать своего конвоира. Время от времени друзья переглядывались между собой. Дик, как мог, жестами давал понять, что сейчас, мол, самое время наброситься на охранника сзади, завладеть оружием и... Но Стас лишь отрицательно помотал головой, никак не желая участвовать в авантюре. Он явно на что-то рассчитывал, и спустя пару безуспешных попыток докричаться до приятеля, Дик, наконец, успокоился и с хмурым видом принялся сверлить взглядом спину шагающему впереди бандиту. Коридоры и шлюзы сменяли друг друга, и вскоре пленники потеряли им счет. За все время блужданий им никто так и не встретился. Судя по всему, команда у пиратов для такого гигантского корабля была не слишком большая, а эта часть корабля выглядела и вовсе необитаемой. Наконец, незадачливые пилоты и их сопровождающий оказались напротив ничем не примечательной двери. Пират торопливо коснулся сенсорной панели ладонью. «Войдите!» — резко прозвучало за дверью, и та отъехала в сторону. Пират указал на вход и проследил, чтобы пленники вошли, но сам при этом остался снаружи. Дику даже показалось, что их конвоир облегченно выдохнул. Это было просторное служебное помещение, сейчас превращенное в нечто среднее между жилой каютой и складом. Здесь нашлось место для койки, рабочего стола с экраном и голографическим интерфейсом, еще одного, значительно более длинного стола, заставленного непонятного назначения приборами, а вдоль стен лежало множество наваленных друг на друга ящиков, местами закрепленных скобами и тросами, местами нет. Освещение было очень слабым и исходило от встроенных в пол крохотных светильников, а не от стен или потолка. За рабочим столом угадывалась человеческая фигура. Там кто-то сидел. «Проявление вежливости. Возьмите себе эти устройства для принятия сидячего положения», — прозвучал неестественно дребезжащий голос из полутьмы. Дик и Стас недоуменно переглянулись и посмотрели по сторонам. У стены на одном из ящиков обнаружилось несколько складных стульев. Друзья взяли два стула, разложили и поставили напротив стола. Лица собеседника по-прежнему не было видно. «Кажется, нас не представили», — первым не выдержал Дик. «Хотелось бы знать, с кем имеем дело...» «Осознание. Мой голосовой тембр и фигуры речи все еще далеки от ваших стандартов?» Не то спросил, не то высказал очевидное незнакомец. Да», — удивленно кивнул старший помощник. «Прошу прощения, нам передали, что с нами хотят поговорить, но не сказали, кто. Это ведь вы?» «Подтверждение. Мне нужна от вас некоторая информация», — произнес собеседник. «Но прежде я должен поделиться информацией с вами, чтобы непонимание не мешало вам отвечать на мои вопросы. Вывод? Так будет проще». «Мы согласны», — кивнул Стас, усаживаясь на стуле поудобнее. Рядом примостился Дик. Слушать всегда легче, чем отвечать самим. С таким подходом никто из приятелей спорить не собирался. «Корректировка восприятия. Я ненадолго повышу интенсивность светового излучения, чтобы ваши несовершенные органы зрения сумели меня идентифицировать. Пожелание. Не удивляйтесь и сохраняйте спокойствие». Светильники на полу резко увеличили яркость. На этот раз пилотам удалось отчетливо рассмотреть склонившегося над столом собеседника, вполне себе человеческую фигуру с мало похожим на человеческое лицом. Нет, формально все было на месте — рот, нос, уши, волосы, брови. Вот только невозможно было определить пол. Отсутствовали как мужские, так и женские признаки, а черты лица выглядели словно размытыми, как будто кто-то решил создать никуда не годный манекен, безликую маску или отвратительную пародию на живого человека. Непонятное существо кривило тонкие губы в усмешке, или, правильнее было сказать, скалилось. «Попытка предостеречь, не пугайтесь». «Сейчас я снова погашу освещение, так как мои фоторецепторные клетки значительно более чувствительны, нежели ваши. Высокий уровень светового потока для меня нежелателен». Лампы действительно почти погасли. Каюта вновь погрузилась в мрачную полутьму. Голос тем временем продолжал вещать. «Визуальное подтверждение. Я продемонстрировал вам свой облик. Учтите, что он наиболее адаптирован для вашего вида в целях нормального восприятия. Достичь идеального сходства пока не получается. Прямое следствие, как вы можете догадаться, я не человек». «Это мы поняли, спасибо», — озадаченно пробормотал Дик и тут же спросил. «Но кто вы? Как нам вас называть?» «Разъяснение. как такового имени, присущего вашей культуре, у меня нет. Есть должность и положение. Можете называть меня Маклер. Я представитель народа, живущего довольно далеко отсюда», — последовал ответ. «В сферу моих интересов входит этот сектор пространства, и, в частности, то, что недавно было обнаружено на примитивном транспортном средстве, которым вы управляли». «Я ничего не слышал об официальных контактах с ксенопланетными цивилизациями», — заметил Стас. «Считается, что они либо не хотят иметь с нами ничего общего, либо находятся на недосягаемом для землян уровне развития. Нам просто нечего им предложить». «Уточняющее разъяснение. Официальных контактов действительно нет. Мой народ предпочитает неофициальные, взаимовыгодные. Как это у вас говорят? Нога ногу трет?» Ничуть не смущаясь, пояснил представитель высокоранговой цивилизации. «Рука руку моет», — подсказал Стас. «Именно», — обрадовался пришелец. «Верхние конечности, а не нижние. Запишу в словарь уточнение». «Вот тяна!» — присвистнул Дик. «И тут коррупция. А взятки вы тоже берете?» «Переосмысление. Если имеется в виду опосредованное вознаграждение за честно предоставленную услугу, значит, берете. Неопределенное рассуждение. В подобных аналогиях многое зависит от выбранных формулировок и правильности сопоставления принятых у разных видов и социумов понятий». «Подождите», — старший помощник хитро прищурился. «А что, если некоторая доля этого вознаграждения будет реверсивно возмещена тому, кто обратился за услугой?» «Воодушевление. Вы сейчас практически цитируете одно из основных положений Галактического кодекса взаимовыгодного оказания услуг. Я искренне рад иметь дело с разумными существами. К сожалению, среди ваших коллег не всегда встречается подобный деловой подход». «Вот тяна, еще и откаты». «Господин Маклер», — Стас упорно делал вид, что нисколько не удивлен, хотя Дик понимал, что друг озадачен не меньше его. «Вы, кажется, упоминали, что у вас есть до нас дело». «Убеждение. Да. Как уже говорилось, я веду здесь дела. Те, кого вы называете пираты, снабжают меня нужной мне информацией и образцами. В свою очередь, я помогаю им. Наше сотрудничество взаимовыгодное, ведь честно исполнять условия сделки всегда считалось важным у моего народа. Сомнение. Я сейчас говорю о большей части моих соотечественников. Как и в любом социуме, в нашем тоже есть досадные исключения. Ренегаты, желающие вести дела, как они выражаются, по закону. Праведное негодование. Мы их потихоньку вылавливаем и...» «Полагаю, вас интересуют артефакты скайеров?» — поспешил перевести разговор в деловое русло Стас. «Уточнение. Объекты жизни и деятельности тех, кого вы называете скайерами», — подтвердил пришелец. «Тот образец, что был найден на вашем корабле, оказался очень крайне интересен». «И он уже у вас?» — кивнул Стас. «Тогда зачем нужны мы?» «Констатация. Непроверенная информация». Пришелец поднялся из-за стола и угрожающе распрямил спину, буквально накрыв пленников тягучей сумрачной тенью. В высоту он оказался на две головы выше долговязого Дика. «Я мог бы подвергнуть ваши мыслительные ткани зондированию и получить желаемое, но тогда мои человеческие партнеры станут испытывать в отношении меня нежелательную подозрительность и даже враждебность. Следствие. Поэтому я предлагаю вам сделку». «То есть мы все выкладываем добровольно?» — прищурился Стас. «Да, но нам-то что с этого будет?» В очередной раз не утерпел и вклинился в разговор Дик. «Взаимный зачет обязательств. Мои партнеры предоставят вам свободу и сделают предложение», — пояснил Маклер. «Вы получите возможность вести дела со мной и моими партнерами. Дальше все будет зависеть от вашей деловой хватки». «Вы хотите сказать, что нас примут в банду?» — удивленно спросил Дик. «Уместная аналогия. У нас на родине говорят, получите надежное укрытие для контейнера собственных сделок». Представитель внеземной цивилизации приблизился к приятелям и вполне узнаваемым жестом протянул длинную тонкую руку. «Крышу, что ли?» — догадался Стас, пожимая прохладную и гладкую ладонь. «Так бы сразу и сказали». Все-таки пираты не были лишены привычек социального общежития и эстетического вкуса. После беседы с Маклером пилоты проследовали за мрачным, даже с закрытым шлемом лицом, охранником в обитаемую часть корабля. «Смотреть под ноги!» — снизошел до членораздельной речи сопровождающий. «На зеленые линии не наступать!» «А то что?» — весело спросил Дик, явно воодушевленный прошедшей встречей с пришельцем. «Вперед!» — конвоир нервно схватился за кобуру с пистолетом, и приятели поспешили заткнуться. В этой части корабля воздух пах озоном и даже без шуток тонким флером гвоздики. Было видно, что здесь регулярно и с толком прибирались. Чистые до блеска полы, свежевыкрашенные в теплые бежевые тона стены и даже светополосы, и те были тщательно протерты от пыли и светили равномерно и ярко. «К нашему приходу готовились», — прокомментировал Дик. «Порядок наводили. Молодцы, мне нравится». Ни Стас, ни охранник никак не откликнулись на шутку. Идущий впереди пират в очередной раз погладил выступающую из кобуры рукоять пистолета. Окружающая обстановка располагала. Здесь на какое-то время можно было забыться и представить себя на очень образцовом федеральном судне, если бы не тяжелая поступь идущего впереди немногословного типа, вцепившегося в перевязь с оружием. «И много вас здесь, на корабле?» По-свойски, словно забыв о недавней реакции сопровождающего, задал вопрос старший помощник пронырливого лиса. «Сбежать не получится», — с сожалением в голосе отозвался тот, всем видом показывая, что был бы счастлив, если бы те попытались. «Какое сбежать?» — довольно-таки искренне возмутился пленник. «Мы теперь команда, одна семья. Ваш мудрый и высокоразвитый друг весьма прозрачно дал нам это понять. Уверенность!» Дик остановился и глубокомысленно поднял палец вверх. Охранник тоже замер, повернулся к пилотам, неспешно вытащил пистолет, снял предохранитель и... «Не останавливаться!» — последовала команда. Дик подчинился, но вопросы задавать не перестал. «А что, хлопотное это дело, пиратствовать?» «Нормальное», — очередной отрывистый ответ. «Жалования, отпуска, больничные, корпоративные бонусы?» «Хватает», — сопровождающий хоть и неохотно, но почему-то продолжал отвечать на вопросы. «Текучка кадров большая? В смысле, вы часто погибаете?» «Да не сверкай ты на меня забралом!» — примирительно поднял руки Дик, когда ствол плазмомета наконец ткнулся чересчур болтливому пленнику в грудь. Неугомонный провокатор тут же переключился в фальшиво извиняющийся режим. «Чисто прагматичный интерес, сам понимаешь. Хочется уяснить, стоит ли вливаться в вашу компанию или лучше сразу за борт. Что так, что этак, все равно умирать. У вас хотя бы весело?» «Терпимо», — выцедил сквозь зубы охранник. «А что, Стас, неплохо звучит, правда?» — обрадованно спросил у приятеля Дик. «Значит, поживем еще, полетаем, подружимся с этими милейшими ребятами. Тебя как звать-то?» «Зор, Викки», — буркнул, как выдавил из себя пират. «Вот и отлично. Я Дик, а этот подозрительный наружности тип — Стас. Скажи, дружище, где тут у вас ребята по вечерам собираются?» «Стоять!» — вместо ответа скомандовал сопровождающий. Приложив ладонь к одной из дверей, он впустил приятелей в небольшую, но довольно опрятную каюту. «Вода, на душ 5 минут, одежда, шкаф, привести себя в порядок, быстро, без глупостей. Спустя 20 минут пилоты перешагнули приветливо распахнувшиеся перед ними автоматические двери кают-компании. «Добро пожаловать! Располагайтесь! Приятного аппетита!» — бросил им напоследок Викки Зор, всем своим видом показывая, что предпочел бы отвезти пленников за борт и отправился по своим делам. Это было просторное помещение. Светло-серые углеродные панели на стенах, незнакомое цветущее дерево в катке по центру, аккуратные круглые столики с бирюзовыми столешницами из типовой комплектации прогулочных лайнеров Федерации. Если не знаешь, ни за что не поймешь, что попал в логово пиратов, по крайней мере, таких пиратов, которыми любят пугать жителей галактики пропагандистские буклеты. Там они, как на подбор, грубые, грязные, опустившиеся и малоприятные в общении личности. Впрочем, возможно, пропаганда и не врала. Две дюжины глаз с неприязненным любопытством уставились на вошедших. Друзья заметили среди присутствующих старых знакомцев, бравших их корабль на абордаж. Тощий жирафа гонял соломинкой лед в стакане с какой-то ядрено-фиолетовой жидкостью. Страсть к живописи у долговязого, похоже, распространялась на все доступные взгляду участки тела. И руки до плеч, и лицо сплошь были покрыты сплошным узором затейливых татуировок. Дроидоподобное существо, кажется, его звали Солянка, скалясь, держалась за челюсть. Под механическими пальцами раздавались отчетливые щелчки, зубной протез намекал на необходимость ремонта. За дальним столиком в углу, в одиночестве, что неудивительно, восседал памятный крепыш Тони Лапка со своим длиннохвостым любимцем. Отвадивший собеседников питон дремал прямо на столике перед хозяином, свернувшись гигантской улиткой. Сверкающие глаза давали понять, что рептилия и не думала спать, хищно рассматривая окружающих. «О, балласты пожаловали!» — проскрежетал обладатель вставной челюсти, прервав не слишком успешный процесс пережевывания пищи. Сервоприводы натужно загудели, киборг несколько раз двинул себя ручным протезом в зубы, потом невпопад клацнул ими, после чего раздраженно выплюнул кусок чего-то недожеванного на пол и недобро оскалился. «Сегодня на завтрак свежее мясо!» Рядом что-то довольно пробулькал хозяин питона, да и сама животина заметно оживилась, услышав про мясо. «Доброго вам дня, уважаемые бандиты!» Немало не смутившись оказанным приемом, заговорил Дик. «Мы тут...» Тяжелая рука Стаса опустилась ему на плечо и оборвала пафосную речь на полуслове. «Старший помощник Эммер, я бы попросил вас...» Когда Стас начинал говорить в такой манере, Дик обычно предпочитал отставить в сторону шутовской тон и перейти в режим серьезности. В оценке опасной ситуации капитан ошибался редко. В помещении раздались смешки. «Они забавные!» «Чтоб мне об астероид убиться!» «Непуганные и наглые!» «Черная дыра по ним плачет!» «Воображают, что они на своем корыте!» «Отлетались вы теперь надолго!» «Пусть вместо дроидов в коридоры драят!» «Зачем они нам? С ними проблем на 100 парсеков!» «С такими надо не беседы вести, а в расход отправлять!» «Господа!» — Стас примирительно поднял руки, улыбка самая обезоруживающая, в голосе щедро расплесканы дружелюбие и покладистость. «Давайте не будем ссориться. Мистер Маклер гарантировал нам теплый прием и...» — он пощелкал пальцами — «надежный контейнер для сделок». Его слова встретил возмущенный гвалт, из которого следовало, что иномирец не входил в число друзей разношерстной шайки, а Стас продолжил. «Уверен, мы сможем быть взаимополезны друг другу, ведь впереди долгое и, надеюсь, плодотворное сотрудничество». «Довольно, трепа! Ты здесь не клиентом в турбины дуешь, придурок!» Один из пиратов в заляпанном мятом комбинезоне и всклокоченными грязными волосами отлепился от модного хромированного стула и небрежной походкой подошел к застывшим в напряжении друзьям. Те с удивлением обнаружили, что перед ними девушка. «Да, какой живности только не встретишь в космосе! Вечно Элли тащит на базу всякий мусор! Руки!» В настороженной тишине Стас и Дик послушно последовали приказу. Недружелюбная барышня рванула молнию на кармане комбинезона и вытащила из него два блестящих плетенных жгута. Хлесткое движение, и тонкий браслет обхватил запястье Стаса, некоторое время елозил по руке, регулируя размер и обдирая кожу, после чего пикнул, и следом из коммуникатора, болтавшегося на поясе пиратки, послышался отчет. «Объект зарегистрирован». Следом той же процедуре подвергся и Дик. «Не очень любезный прием», — проворчал Стас, потирая запястье с врезавшимся в тело неудобным браслетом. «Но, учитывая ваши сомнения, вполне объяснимый». «Молчать!» — рыкнула на него мучительница. «Теперь вы всецело принадлежите нам, мальчики. При попытке предательства эта милая штука оторвет вам руку, и если очень повезет, то при взрыве не затронет других жизненно важных органов. Она очень хитро запрограммирована, в том числе на распознавание определенных слов. Чувствительность от тысячной доли децибела в радиусе 10 метров. И еще, даже не пытайтесь от нее избавиться. Взрывной контур настроен в том числе на разрыв цепи. Усекли?» И, не дождавшись ответа, щелкнула парой кнопок на коммуникаторе. Серебристые жгуты заискрились, и приятели вскрикнули. Полученное украшение оказалось электропроводным. «Так понятнее?» «Вполне», — нехотя процедил Стас. «Ну, так-то да», — морщась от боли, подтвердил Дик. «Доступно объяснили». Пиратская команда в столовой одобрительно загудела. «Быстро сдулись, обломались на крутом форсаже. Здесь вам не по федеральным трассам на автопилоте лихачить». «Славные мальчики», — осклабилась пиратка, — «меня зовут мисс Селен Райс. Очень рекомендую запомнить с первого раза. Не люблю, когда забывают мое имя». «Селен, лапочка», — раздался за спиной у новобранцев пиратской команды знакомый голос. «Наш непревзойденный гений и сама любезность». Мистер Кирби широко оскалился. Гримаса должна была означать радушие, жаль, не слишком успешно. Рядом с ним, с непроницаемым выражением лица, стояла уже знакомая обладательница ледяных глаз с позывным «Диметра». Если бы не этот взгляд, стройная подтянутая шатенка в плотно облегающем фигуру серебристом платье вполне могла сойти за участницу шоу для домохозяек «Мадемуазель Идеаль». Те, кого красотка пренебрежительно называла балластами, с трудом стряхнули наваждение и заставили себя перестать глазеть, понимая, что ничем хорошим это не кончится. «Селен, как обычно, сама предусмотрительность», — сквозь зубы протянула Диметра, — «с привлекательностью и повадками калькулятора». «Но хоть у кого-то же в нашей компании должны быть мозги, а не только плазмометы, кулаки и бахвальство. Агрессия! Признак неуверенности в себе, сладенькая моя», — елейным голосом пропел мистер Кирби, — «от нее портится пищеварение и кожа». «Не твое дело, Кэл!» В отличие от сдержанной Диметры, Селен Райс не собиралась молчать в ответ. «Или хочешь проверить, от чего еще может испортиться кожа?» Лысый пират демонстративно развел руками, повернувшись к Стасу и Дику. «Вот в такой атмосфере, драгоценненькие мои, нам приходится работать. Спешу успокоить, в целом мы милейшие люди, просто обстановка обязывает». «Придурки, трусы и тупицы», — продолжила накручивать Селен. «Одно только название — пираты, кометоносцы недосбитые. Заверши-ка рекурсию, милая». Контур визуального ком-интерфейса мистера Кирби замерцал фиолетовым свечением, выдавая крайнюю степень эмоционального накала интегрированного с ним человека. «Иначе словишь фатальный баг. Схлопнись, Кэл, и не грузи регистр, иначе мне придется выйти из себя. А сегодня не лучший для этого день». По столовой вновь пронеслась волна хохота, густо пересыпанная дешевыми остротами и предложениями, как сделать выход из себя Селен более зрелищным. Даже питон присоединился к веселью, поднялся на хвосте и, широко распахнув пасть, высовывал непомерно длинный раздвоенный язык. «Замолчали все!» — все тем же прохладным, негромким тоном, наконец, скомандовала Диметра. Несмотря на шум, ее услышали, и, что более невероятно, почти сразу же подчинились. Еще пару секунд последние остроты по инерции пружинили от губ, но постепенно в помещении восстановился порядок. Питон плавно перетек на шкаф, где решил устроить засаду и притвориться спящим. «Скоро нам предстоит работа», — сухо продолжила.